Глава 17. Месть по всем правилам наследования. Натаниэль Бегель нагнал читу Пино у самого особняка на Росруш и в неверном свете масляного фонаря, который держал в руках, сначала не узнал Матильду, так она переменилась за прошедший час. Тоже можно было сказать и о бедняге Гаспаре. Трактирщик покачивался, словно пьяный. Нотариус помог старикам преодолеть последние шаги до входной двери Фонтено. Однако и за порогом гостей не ждало ничего веселого. Казалось, в этом большом доме кто-то умер. В гостиной, широко расставив колени и уронив голову в руки, сидел Кристоф, уткнувшись лбом в косяк, постукивал кулаком о стену молочник. Девушек не было видно, но Натаниэль осведомился о том, как чувствуют себя мадемуазель Клуэ и Сибилла, и не захворали ли, раз мужчины в такой печали. Молодой Фонтено повернулся к вошедшим, и Матильда вскрикнула удивленно, хотя поразить ее сегодня вряд ли что-то еще смогло бы. Кристоф плакал. «Бог мой, месье!» Пожилая женщина проворно подсела к хозяину и взяла в руки его ладонь. «Говорите же!» «Пока мы...» Мужчина сглотнул, не позволяя себе совершенно мальчишечий всхлип. «Лепти, этот негодяй... Клоэ...» Вглядываясь в полные слез глаза хозяина, Матильда Пино поднесла пальцы к губам. Жизненный опыт подсказывал ответ, на который не нашел силы Кристоф, но верить она не хотела. В тишине заскрипели ступеньки, прихрамывая, со второго этажа спускалась бледная Сиби. Кристоф подскочил и бросился к ней на помощь, заставив трех последних визитеров буквально открыть рты. Немыслимо, что молодой, избалованный и эгоистичный парижанин с таким трепетом относится к горничной. Фонтено усадил девушку в кресло и встал за спинкой, постаравшись придать себе спокойный вид. Поль застыл в нерешительности. Сейчас он всем сердцем стремился наверх, но Сиби явно хотела что-то сообщить. «Спешу всех успокоить», — Сибилла обвела всех присутствующих спокойным взглядом. «Честь мадемуазель Клоэ осталась незапятнанной. Негодяй не успел осуществить свои намерения». Бегель в который раз за этот страшный день недоуменно приподнял брови. Молочник, перескакивая ступеньки, бежал к юной Фонтено, а ее брат не сходил с места, вцепившись в спинку кресла так, словно без этой опоры рухнет на пол. «Да что, черт возьми, здесь произошло?» — воскликнул Натаниэль. «Объясните же кто-нибудь!» «Оставим Сибилле право рассказать обо всем, а сами поспешим за Полем, который в этот самый миг распахнул дверь и залетел в комнату. В этот вечер все летело в тартарары, даже приличие и этикет». Слегка припухшее лицо Клоэ было бледно, и в его выражении молодой человек сразу угадал и радость, и страх, и отчаянный стыд, и бог знает что еще, что рвалось из души испуганной, наивной во многих жизненных вопросах девочки. Поль целовал чуть солоноватые пальцы, шептал полный вздор о том, что все пройдет, что он убьет каждого и лепти, и коня лепти, и друзей лепти, вздумая они примчаться на подмогу. В конце концов Клоэ улыбнулась и провела рукой по темным влажным волосам молочника и верного друга. «Я всего лишь сильно испугалась, и ничего более, Поль. Сейчас все прошло, уверяю вас. Тебя». Щемяще сладко заныло сердце, и девушка вдруг подумала, как было бы хорошо, если бы этот мужчина сейчас заключил ее в свои объятия. Но молочник отстранился и сжал руки в кулаки. «Меня зовут Поль Легранже, и я единственный сын. Не пора ли, молодой человек, вспомнить о приличиях?» Запыхавшись от скорого подъема по лестнице, в комнату вошла матушка Пино. «Мадемуазель, господин Бегель собирается рассказать нам кое-что важное. Готовы ли вы спуститься?» «Да», — кивнула Клоэ и посмотрела на Поля. Тот подхватил ее на руки и снес вниз, где уже горел камин, свечи, и публика, в лице уставших, грязных и вымокших людей, готова была внимать рассказу нотариуса. Станислав Квилевский никак не мог взять в толк, что происходит в доме напротив. Конечно же, он знал о пожаре, о беде, постигшей семью Пино, но любопытство терзало старика, и он позвал слуг, чтобы одеться. Взяв в руки фонарь, поляк вышел за калитку, но вдруг затрясся всем телом. На уровне второго этажа особняка парили три привидения явно женского пола. В одном — белом. Квилевский угадал обличие Женевьевы Дюбаси-Плесьер, и этого грозно предостерегающего знака было достаточно, чтобы сосед вернулся домой, велел крепко-накрепко запереть двери и ставни и битых два часа стоял на коленях перед привезенным из Кракова образом Девы Марии, вымаливая прощение за грехи. Уже натягивая ночной колпак, старый поляк заметил странную тень в углу спальни. «Кто там?» — спросил он, не ожидая, впрочем, ответа и списывая все на полный событий день. Однако несвязный шепот и едва ощутимое дуновение заставили зашевелиться остатки волос на голове. Из темноты появлялось, или, сказать вернее, проявлялось белое облако, то самое, что напоминало соседку Женевьеву. «Как нехорошо, Станислав!» — прошептал призрак и растаял тотчас, оставив Квилевский в состоянии окаменения. «Полагаю, наш разговор больше не терпит отлагательств, и весьма надеюсь, что мы ответим этой ночью на все вопросы, что появились у многих после приезда в наш город Мориса Лепти». Натаниэль подвинул стул ближе к слушателям. «На днях моя любимая супруга, разбирая старые бумаги, оставленные нам покойным архивариусом Буавайе, наткнулась на прелюбопытные записи, проливающие свет на события давно минувших дней. Этот человек вел подробнейшие записи каждого дня». Бегель взял паузу, раздумывая, как подать новости, и в это время все услышали стук в кладовке. «Я рано утром отправлюсь в полицейский участок. К 9 утра, самое большее к 9:30, этого молодчика арестуют». Нотариус снова замолчал. «Да говорите же!» — не выдержал уставший Крестов. «Несколько десятилетий назад, в те времена, когда я еще жил в Париже, моя подруга Женевьева Дюбаси пережила настоящую драму. Ее молодой муж, на тот момент один из самых богатых людей в стране, увлекся хорошенькой молоденькой дамой. Мадемуазель Авизибль была красива, судя по тому, что пишет архивариус, и маркиз, а тогда он еще носил этот титул, Дюбаси-Плесьер поселил ее в этом вот самом особняке, подальше от глаз жены и внимания общества. Так делали все плесьеры, изменяли и плодили бастардов. Женевьева рассказывала мне, как старалась родить наследника, как страдала от выкидышей и как обидно было ей слышать упреки от родных. Вероятно, именно это стало причиной такой любви к вам, Клоэ». «Бабушка была бесконечно добра ко мне», — прошептала девушка. «Да упокоится ее душа с миром». Белый призрак, реющий под самым потолком, стал еще прозрачнее. Мадемуазель Визибль родила ребенка, и всем в Буавайе говорила, что маркиз признает сына и даст им соответствующее содержание. Возможно, мечты этой дамы и исполнились бы, если бы в очередной свой приезд Плесьер не сообщил своей содержанке о том, что любит жену, разводиться не желает и не верит, что мальчик — его сын. Как пишет автор заметок, разговор между любовниками происходил на улице, и несколько горожан были ему свидетелями. Архивариус подчеркивает, что Авизибль жила на широкую ногу, себе ни в чем не отказывала — слуги, экипаж, наряды. Она часто выезжала в соседний город, где бывала в театре и на балах. Мальчик же был отдан нянькам и кормилицам, выписанным из Парижа. Сюда приезжал известный художник и писал портрет любовницы маркиза. Он, кстати, жил в этом особняке и, как считает автор, пользовался особым расположением молодой матери. А теперь на этом комфортном существовании был поставлен крест. «Погодите, господин нотариус, но Лепти слишком молод, чтобы быть сыном этой... как ее... Бегель полез за пазуху и достал сложенный пополам листок, сверился с ним и продолжил. «В Буавое даму звали Невидимая, что, как вы понимаете, является производным от ее фамилии». «Так это ее портрет висит в комнате сестры? Такая красивая молодая дама. Я понимаю нашего дедушку». «Кристоф, как ты можешь?» — возмутилась Клоя. «Сейчас я принесу портрет. Вы сами увидите, что она весьма не дурна». И Фонтено направился к лестнице. «Лепти и не ее сын. Он внук мадемуазели Визибль. В бумагах указано, что дама уехала с тем самым художником, забрав с собой сына. Звали мужчину Клод Лепти». «Что же, маркиз не искал их?» Сиби обнимала себя за плечи. «Как можно вот так отпустить собственного сына?» В эту минуту в гостиную влетел Фонтено. «Не могу поверить собственным глазам. Клоэ, это твои проделки?» Ошарашенный Кристоф показал портрет зрителям. «Дамы на холсте не было». «Господь, сохрани мне разум», — перекрестилась Матильда, а Гаспар покачал головой. «Я не трогала картину». Побледневшая Клоэ провела кончиком пальца по неровной поверхности портрета. «Да и зачем мне это?» «Помню я этого художника», — неожиданно проворчал Гаспар Пино. «Он приезжал разыскивать ребенка и даже жил пару дней в Черном Шевалье. Тот-то мне показалось, что я слышал эту фамилию — Лепти. Столько лет прошло». «Вы путаете, папаша Пино, зачем художнику искать ребенка?» Затем Сиби, что маркиз остыл от приступа ревности, одумался и вправду бросился на поиски своего бастарда, а точнее сказать, единственного наследника, ведь, как мы помним, своих детей у них с Женевьевой не было. Бегель снова заглянул в записи. Архивариус сообщает, что Дюбаси был в ярости, когда не обнаружил в особняке ни любовницы, ни сына, и снарядил целую команду для розыска беглецов, которые в итоге были обнаружены. Некоторые из участников тех событий потом рассказывали, что малыша выкрали у матери и отвезли в некий город неизвестной даме на воспитание. «Какой ужас!» — воскликнула Клоя. «Он ведь не кукла!» И тут все вздрогнули. Кто-то силой колотил в дверь. Поль остановил вставшую было с места Сиби и сам пошел открывать. К изумлению присутствующих, на пороге гостиной возник Станислав Квилевский. «Я видел, что вы не спите, и решил сообщить вам кое-что важное, несмотря на поздний час. Это касается бастарда маркиза. Не думал, что решусь рассказать, ведь это не моя тайна. Но сегодня, когда я молился, на меня снизошло откровение свыше». «Да, именно откровение. Кстати, а где месье Лепти? Я не видел, чтобы он выходил из особняка». «Моя матушка говорила, что плохие новости лучше выслушивать на полный желудок, да и холодно после грозы». Матильда Пино с трудом поднялась со стула. «Не перейти ли нам в кухню? Я накормлю вас горячим ужином, и всем станет спокойнее и легче. Иначе, клянусь, кто-то тут сойдет с ума». Никого уговаривать не пришлось, и через пару минут обитатели и гости особняка уже сидели за большим кухонным столом возле теплой плиты, согревающей все помещение. Матильда суетилась над кастрюлями и сковородами, а Кристоф, войдя в роль трактирщика, разливал по рюмкам вино, подаренное как-то Гаспаром. «Так что же Лепти?» — не унимался поляк. «Лепти сидит связанный в кладовке. Этот негодяй позволил себе оскорбить Клоэ», — отчеканил Бегель. «Что вы там говорили про бастарда? Жив ли он?» «Жив?» — Квилевский вытаращил глаза. «Помилуйте, столько не живут». «Братец, не мог бы ты и мне налить вина?» Клоэ вымученно улыбнулась Кристофу. «Я, кажется, теряю нить истории. Вы про мальчика, которого искал художник, господин Квилевский?» «Так вы знаете про Лепти?» Поляк залпом осушил рюмку. «Нет, речь пойдет про другого бастарда, мать которого убили в этом доме». «Час от часу не легче!» Матильда принялась обмахиваться полотенцем. «Как же! Эту историю поведала мне сама Женевьева. Они с мужем обнаружили дневники предка Плесьеров. Я всегда говорил, что этот дом нужно продать или разрушить. Слишком много в нем страшных тайн». «Сколько же было бастардов?» — горько усмехнулся Поль. «Ну, вам-то должно быть хорошо известно, господин молочник. Вот и расскажите нам, сколько их было», — саркастически изрек поляк. «Вы же с Женевьевой на этом и сошлись, не так ли?» Молодой человек нахмурился, и несколько пар глаз выжидательно уставились на него. «Молчите? Тогда я продолжу. Итак, господа, две с лишним сотни лет назад в этом доме была убита очередная любовница очередного маркиза. Воры, а это, скорее всего, были цыгане, унесли младенца мужского пола и, что немаловажно, сняли с руки умирающей драгоценное кольцо, которое даже по самым скромным оценкам было баснословно дорогим. На эти деньги можно было бы год содержать весь Версаль, ну или поместье поменьше. О, что это там, мамаша Пино, омлет? Положите-ка мне кусочек». «Поль». Клоэ смотрела на молочника с такой тревогой, что тот предпочел закашляться и отвернуться. «Поль, какое отношение вы имеете к роду Плесьеров?» «Очень вкусно», — Квилевский глотнул вина. «Самое прямое, мадемуазель, самое прямое. Женевьева была бездетна и стала искать любые упоминания о родственниках мужа, ведь он тоже был единственным сыном. Как и его отец, впрочем. Революция лишила супругов титула, а неудача в торговле — денег. Я и не знал, что плутовка скрывала от меня истинное положение дел, а сама приберегла для наследников непомерное для простого человека наследство. Да, Женевьева умела закрутить интригу». «То есть в семейном древе Плесьеров образовалось три ветки?» «Совершенно верно, господин Бегель. Но я и не думал, как близко потомки подберутся друг к другу и к этому проклятому дому». Мадам Пат сидела у плиты и тщательно вылизывала свою красивую шкурку. Эти глупые люди решили, что все кончилось. Ах, что с них взять? У них нет длинных шелковых усов и острых ушек, улавливающих малейший шорох. Беспечные, большие, двуногие глупцы. Так вот, господа, молодую даму похоронили, а ребенка маркиз сначала принялся искать, но вскоре потерял интерес к этому, решив положиться на божественное провидение. Винить его трудно. В те времена не было ни паровых машин, ни телеграфа, ни газовых фонарей. Однако же кое-что Плесьер выяснил, и именно за эту ниточку и потянула Женевьева. Уж не знаю, с чего она решила получить доступ к церковным книгам, однако же в одном из предместий Парижа в полуразвалившейся часовне ей удалось отыскать дряхлого служку. С его помощью госпожа Дюбаси разыскала запись, которую, по ее собственным словам, еле сумела прочесть. «Матка Боска, вот это омлет!» «Господин Квилевский, если мою смерть потребуется позвать, я пошлю с этим поручением вас». «Не тяните же!» «Да что же, Матильда, я и так не успеваю жевать!» Старый поляк насупился. Запись гласила, что окрещен был мальчик-найденыш, прикоем, прямо в пеленках обнаружился дорогой перстень. «Да полноте! Кто станет писать в церковной книге про перстни?» «Вот то же самое сказала и Женевьева. Приписка была сделана мелким почерком, но зато была известна фамилия супругов, взявших ребенка себе. Ле Гранже». «Поль? Не так ли звучит ваше полное имя? Поль Ле Гранже, вы же говорили мне сегодня». Клоэ раскраснелась и сжала руку сидящей рядом Сиби. «Так вы потомок того самого маркиза?» «Ну, разумеется, милочка». Квилевский бросил в рот кусочек сыра. Женевьева потратила немало сил и денег, чтобы разыскать семью. Оказалось, что перстень сыграл свою важную роль. Ле Гранже продали его, и их потомки стали жить богато, но рачительно. И что интересно, в каждом поколении рождались исключительно сыновья. Так что наш уважаемый молочник вправе претендовать и на этот особняк, и на все деньги. Он ведь прямой наследник, в отличие от Фонтено, который приходится роднёй исключительно мадам Дюбасси. «Матильда, почему вы так смотрите на меня? Что я такого сказал?» В это мгновение кошка выгнула спину и зашипела. Люди не слышали, а она знала, что сейчас Лепти открывает замок кладовой.